Глава 18. Я повернула голову. На соседней подушке сладко спал мой шеф, тот, что Вершинин-старший. Его безмятежно расслабленное лицо было таким привлекательным, что аж губы пересохли, так захотелось его поцеловать. Жесткая складка между бровями исчезла, и вид у мужчины был такой довольный и безмятежный, что я испытала к нему безумную нежность. На моем обнаженном бедре лежала его горячая ладонь, а на втором бедре лежала другая ладонь, и принадлежала она другому мужчине. Я повернула голову в другую сторону и увидела лицо его брата. Младший Вершинин уже не спал и смотрел на меня таким хитрым и довольным взглядом, что я смутилась. «Эля!» — услышала я чуть хриповатый голос с другой стороны. Алексей Сергеевич проснулся. «Сашка!» — вдруг осознал он то, что рядом с ним лежу не только я, но и его брат. «Что ты тут делаешь? Убери руку с моей Эли!» Голос его гремел, как гром. До мужчины стало доходить происходящее, и он решил устроить сцену. Уж не знаю, ревность ли. «Это моя Дина!» — возмутился Александр. «Сам убери с нее руки!» «Какая еще Дина?» — продолжал греметь Алексей. Я испуганно забралась под одеяло с головой, обреченно понимая, что вот оно, началось. «Моя секретарша Дина!» — воскликнул младший брат. «Это моя секретарша Дина?» Что-то осознав, с сомнением произнес старший. «О, а этот умнее, чем второй», — подумала я. «Дина?» — спросил Александр, приподняв одеяло и взглянув на меня. «Ну да, меня зовут Дина. Я вроде еще при собеседовании это говорила. Обоим», — напомнила я. «Подожди, ты что, работаешь на нас обоих?» — решил уточнить Алексей. «Ну, так получилось», — пожала я плечами, с которых тут же начало сползать одеяло, которое мало что скрывало. «Ты затащил в постель мою секретаршу?» — вдруг возмутился Вершинин-старший. «А ты мою!» — заорал в ответ Вершинин-младший. Пока они так орали друг на друга, я тихонько сползла с постели и, продолжая кутаться в одеяло, бегала по комнате, собирая свою одежду. Вот ведь влипла! И чем я думала вчера на корпоративе, когда пила алкоголь, которым меня щедро угощали оба шефа? Натянув за неимением другого платье Снегурочки, я уже хотела было кинуться к выходу из довольно просторной квартиры Алексея Сергеевича, когда вдруг до меня дошла одна неприятная мысль. Я встала у кровати, с разных концов которой стояли уже одетые в брюки мужчины и продолжали выговаривать друг другу что-то нелицеприятное, и жалобно произнесла: «Простите, а вы можете мне такси вызвать и ключ от офиса дать? Я вчера уехала без сумочки. Где мой телефон и ключи? Все осталось в офисе». Вершинин-старший посмотрел на меня отсутствующим взглядом, словно не до конца понимая, что происходит. Потом тряхнул головой и сказал: «Сейчас отвезу тебя, вас, в офис». «И меня подкинь», — попросил его брат. «Я тоже там вещи оставил. Только футболку дай какую-нибудь». Да уж, уезжали мужчины в костюмах Дедов Морозов, надетых поверх голых торсов. Являться в офис в таком виде Александру, видимо, не хотелось. А вот для меня у Алексея одежда вряд ли сыщется, так что пришлось мне ехать в образе Снегурочки. В машине я ехала на заднем сиденье, а мужчины заняли оба передних. Алексей — водительская, Александр — пассажирская. Ехали мы молча, погруженные в свои мысли. Мужчины лишь изредка кидали взгляды на мое отражение в зеркале. Я же боялась на них даже смотреть. Мне было страшно стыдно, так, что хотелось провалиться сквозь землю. Охранник на входе в бизнес-центр даже не обратил на нас внимания. Видимо, это было нормой, что за день до Нового года, в выходной после корпоратива, руководители компании являются в офис в несколько помятом состоянии в сопровождении секретарши Снегурочки в коротком платье. В офисе было темно и пусто. Я кинулась в подсобку, где осталась моя одежда. Натянула рабочий костюм, в котором была вчера в течение дня. Тут же в подсобке обнаружила и второй костюм Снегурочки. Он висел, как не бывало, в кофре на крючке. Очень все загадочно. Впрочем, загадка тут же решилась. К костюму была приколота записка, в которой уборщица очень извинялась, что ненароком испачкала подол костюма, но она его почистила и вернула. Вовремя. Пришла в приемную, где на столе лежала моя сумочка. Телефон давно разрядился, но это не страшно. Одевшись в свою нормальную одежду, я могу и поехать на метро, не обязательно вызывать такси. Вершинины заперлись каждый в своем кабинете, и я не стала с ними прощаться. Просто собралась, забрала свои вещи и сбежала из офиса. Явившись домой, я сварила себе кофе и, наскоро перекусив уже весьма черствой булочкой, забралась в горячую ванну, отмокать и приводить в порядок свои чувства. Что вчера произошло? Как я оказалась в постели со своими шефами? И если поведение Александра мне еще казалось закономерным, тот в последнее время весьма активно подбивал клинья, то Алексей меня удивил. Мне казалось, что он всегда был мной недоволен, и хотя иногда и бросал странные взгляды, я считала это скорее проявлением его недовольства мной. После этой ночи в моей душе все перевернулось. Весь день я снова и снова вспоминала расслабленное и довольное лицо Вершинина-старшего. Вспоминала его поцелуи и жадные руки, которые ласкали меня с такой страстью, что я с ума сходила от желания. Вспоминала, а потом взяла и разрыдалась, окончательно осознав, что сразу же после праздников меня вытурят из офиса. И теперь меня почему-то не пугала необходимость снова искать работу, хроническая нехватка денег и невозможность оплатить курсы. Теперь меня пугало то, что я больше не смогу видеть этого мужчину, слышать его суровое «Эля, кофе!». Вскоре телефон немного зарядился и пиликнул. Пришло сообщение о поступлении денег на счет. Оказывается, еще вчерашним днем была выплачена зарплата, а мне даже две, да еще и премия. Видимо, за организованный корпоратив. Тоже в двойном размере. Так что курсы мне было чем оплатить.